27 октября в Пхеньяне в гостинице 25 апреля был накрыт стол для участников 7-го съезда Объединенных профсоюзов Кореи, которые отмечают день рождения в дни съезда.